Я прилетаю рано утром на рассвете, и только света след на небе встретишь ты. Увидеть все, что не было со мной.